Глава 15. Жабен поклонился. «Вы сами пожелали узнать мое мнение, господин следователь, и я, как и всегда, откровенно высказал его». Абади понял, что уязвил полицейского. «Конечно», — воскликнул он, — «ваша откровенность делает вам честь. Мы расходимся во мнениях, но вы, быть может, видите больше, чем я. Ход дела покажет, кто из нас прав. Во всяком случае, я считаю необходимым арестовать чревовещателя. Если он окажется невинным, то я отпущу его после допроса». «Разумеется», — заметил Фавель. «С подобного сорта людьми не церемонятся. Арест не скомпрометирует их, им нечего терять. Это сброд, извините за выражение». «Полно, господин мэр. Разве нет среди акробатов честных людей?» «А вы думаете, есть?» «Да, я уверен, что большая часть из них люди честные». «Ну, признаюсь». «Если бы они все были негодяями, полиция запретила бы их ремесло. Я знал одну акробатку, Перин Розье, прозванную женой паяца. Бедняжка была воплощением добродетели, а между тем ее осудили заочно на смертную казнь за чужую вину». «А невиновность ее была доказана?» — спросил Фавель. «Вполне». «Тем лучше для нее, но это все-таки не меняет настоящего дела. Кроме Жака и Мариетты, чревовещатель, может быть, убил еще и племянника господина Домира». На это нечего было возразить. Жабен только пожал плечами и замолчал. «Здесь ли еще труппа, в которой состоит Сиди Коко?» — спросил следователь. «Нет», — ответил мэр, — «они вчера утром уехали». «Значит, остался один Сиди Коко». «Должно быть. Впрочем, я не знаю». «Неизвестно ли вам, куда отправились эти скоморохи?» «В Сент-Ави, где в воскресенье храмовый праздник». «А далеко это от Рашвиля?» 12 километров». «Бригадир?» «Что прикажете, господин следователь?» «Я сейчас напишу приказ арестовать фокусника по имени Сиди Коко. Вы возьмете с собой 2 жандармов, отправитесь в Сент-Ави и арестуете его». «Слушаюсь, господин следователь». «Если придете во время представления, дождитесь его окончания. Пусть публика разойдется сначала. Словом, сделайте все тихо, без скандала. Предписываю вам также не объяснять чревовещателю, из-за чего его подвергают аресту. Если он спросит, отмалчивайтесь». «Ваше приказание будет в точности исполнено», — ответил бригадир. «Это еще не все. Вы отведете его в Рашвильскую ратушу, посадите под стражу и немедленно явитесь ко мне с докладом в гостиницу, где я остановлюсь». «Ведь тут есть гостиница?» «Конечно, и очень хорошая, называется она «Яблоко без зернышек» и содержится Агюстом Нико». «Ах, господин следователь», — воскликнул Сидуан Фавель, — «вы верно шутите». «А мой-то дом на что? Не откажитесь, пожалуйста, разместиться у меня. Я отдам в ваше распоряжение 4 превосходные комнаты. Уверяю вас, вы останетесь довольны. Если же вы не согласитесь, то обидите меня». «Боже упаси, господин мэр, я не позволю себе вас обидеть», — с улыбкой ответил следователь. «С радостью принимаю ваше приглашение и заранее извиняюсь за беспокойство, которое причиню вам». «Какое беспокойство, помилуйте!» — возразил обрадованный Фавель. «Мои дела идут хорошо, у меня чудесный дом, кухарка, горничная, садовник. А какое у меня в погребах вино! Я приглашаю сегодня к себе ужинать господина судью и...» Мэр остановился и вопросительно взглянул на следователя, который незаметно кивнул ему. «И господина Жобена». Полицейский заметил, что мэр колебался, пригласить его или нет, и сказал: «Увольте, господин мэр, сегодня вечером у меня много дел, я наскоро съем кусок мяса и выпью стакан вина, а ночевать останусь в замке». Фавелю не особенно улыбалось то, что в праздничной трапезе примет участие какой-то полицейский, и он больше не настаивал. Следователь отдал приказание бригадиру арестовать Сиди Коко. «Как доставить его сюда, господин следователь? Пешком не слишком ли долго?» Найдите повозку для четверых. На обратном пути можете сами править лошадьми, а Сиди Коко посадите между двумя жандармами. Слушаюсь. Но если чревовещатель действительно украл деньги, сказал Жабен, то жандармы совершат напрасную прогулку. Сиди Коко, если он виноват, наверняка уже ускользнул. Это нельзя утверждать, возразил следователь. Своим бегством он навлек бы на себя подозрение, а он, напротив, постарается его устранить. Да как же он может устранить его, когда ему известно, что Андош Равье видел его? Если он попадет в руки жандармов, это будет вернейшим доказательством его невиновности. Следователь ничего не ответил на это логичное замечание. Сидуан Фавель, догнав уходившего бригадира, шепнул ему: «Зайдите ко мне, любезнейший, и предупредите мою жену, чтобы она постаралась приготовить ужин получше, так как у нас будут гости». «Ну», — сказал следователь, — «теперь приступим к допросу третьего свидетеля». Вошел Жан Поке и начал свои показания. Жабен внимательно слушал каждое его слово и приходил во все большее оживление. Окончив рассказ, Жан Поке, не знавший грамоты, подписал свои показания крестиком. Затем ему велели удалиться. «Ну что, господин следователь?» — сказал полицейский. «Разве я был неправ, когда говорил о невинности фокусника?» «Но разве эта невинность подтверждается показаниями Жана Поке?» «Конечно, ведь Поке провожал в замок племянника Домера почти в то же самое время, как Жервеза вышла оттуда. Они даже встретили ее на дороге. Жак Ландри отворял лейтенанту сам. Стало быть, он был тогда еще жив?» «Ну, предположим, что на приготовление ужина и на сам ужин потребовалось 1,5 часа. Из всего этого следует, что Жорж Прадель не мог прийти в свою комнату раньше 10. А тогда чревовещателя уже и след простыл. Мог ли он снова проникнуть в замок, если все двери в нем были заперты? И, кроме того, там еще находился чужой человек. Если Сиди Коко начал рубить шкафы и сундуки, то этим стуком он непременно должен был разбудить лейтенанта». «Откуда же вы знаете, что лейтенант не проснулся?» «Предположим, господин следователь, что он проснулся, но в таком случае куда же он подевался? Ведь он исчез, и вы это хорошо знаете». «Конечно, знаю. И знаю, что это исчезновение запутывает дело. Стоит только выяснить, где сейчас Жорж Прадель, и все объяснится. По всей вероятности, убийца нанес ему удар после того, как уже покончил с Мариеттой и ее отцом». «Хорошо, но куда же он подевал труп?» «Спрятал». «Нет, это невозможно. Жорж Прадель жив, я убежден в этом». «И что же вы думаете, Жабен?» «Что я думаю?» — с жаром заговорил полицейский, но вдруг осекся. «Ради бога, не спрашивайте меня об этом, я и сам страшусь своей мысли».